Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. Перевод Валентины Кулагиной Ярцевой. Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из 23 букв. Анатомия меланхолии, часть 2, раздел 2, параграф 4. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности. Устройство галереи неизменно. 20 полок, по 5 длинных полок на каждой стене, кроме двух. Их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Налево и направо от коридора два крохотных помещения. В одном можно спать стоя, в другом — удовлетворять естественные потребности. Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз, и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что библиотека не бесконечна. Если она бесконечна на самом деле, зачем это иллюзорное удвоение? Я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность. Свет дают круглые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно, каталога каталогов. Теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух, мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющие конца падения. Я утверждаю, что библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранные помещения — это необходимая форма абсолютного пространства или, во всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольная или пятиугольная комната непостижимы. Мистики уверяют, что в экстазе им является шарообразная зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам. Их свидетельства сомнительны. Речи не ясны. Эта сферическая книга есть Бог. Пока можно ограничиться классическим определением. Библиотека — это шар, точный центр которого находится в одном из шестигранников, а поверхность недосягаема. На каждой из стен каждого шестигранника находится 5 полок. На каждой полке 32 книги одного формата. В каждой книге 400 страниц. На каждой странице 40 строчек, в каждой строке около 80 букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это несоответствие, я знаю, когда-то казалось таинственным. Прежде чем сделать вывод, что, несмотря на трагические последствия, возможно, и есть самое главное в этой истории, я хотел бы напомнить некоторые аксиомы. Во-первых, библиотека существует ab aeterno, извечно, латынь. В этой истине, прямое следствие которой грядущая вечность мира, не может усомниться ни один здравый ум. Человек, несовершенный библиотекарь, мог появиться в результате случая или действия злых гениев, но Вселенная, оснащенная изящными полками, загадочными томами, нескончаемыми лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря, может быть только творением Бога. Чтобы осознать, какая пропасть разделяет божественное и человеческое, Достаточно сравнить каракули, нацарапанные моей неверной рукой на обложке книги, с полными гармонией буквами внутри, четкими, изысканными, очень черными, неподражаемо симметричными. Во-вторых, число знаков для письма равно 25. В рукописи отсутствуют цифры и заглавные буквы. Пунктуация ограничивается запятой и точкой. Эти два знака, расстояние между буквами и 22 буквы алфавита составляют 25 знаков, перечисленных неизвестным. Примечание издателя. Эта аксиома позволила 300 лет назад сформулировать общую теорию библиотеки и удовлетворительно разрешить до тех пор неразрешимую проблему неясной и хаотической природы почти каждой книги. Одна книга, которую мой отец видел в шестиграннике 1594, состояла лишь из букв «М», «С», «В», повторяющихся в разном порядке от первой строчки до последней. Другая, в которую любили заглядывать в этих краях, представляет собой настоящий лабиринт букв, но на предпоследней странице стоит «О, время, твои пирамиды». Известно, что на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. Мне известен дикий край, где библиотекари отказались от суеверной и напрасной привычки искать в книгах смысл, считая, что это все равно, что искать его в снах или в беспорядочных линиях руки. Они признают, что те, кто изобрел письмо, имитировали 25 природных знаков, но утверждают, что их применение случайно и что сами по себе книги ничего не означают. Это мнение, как мы увидим, не лишено оснований. Долгое время считалось, что неподдающиеся прочтению книги написаны на древних или экзотических языках. Действительно, древние люди, первые библиотекари, пользовались языком, сильно отличающимся от теперешнего. Действительно, несколькими милями правее говорят на диалекте, а 90 этажами выше употребляют язык, совершенно непонятный. Все это, я повторяю, правда, но 410 страниц неизменных MCV не могут соответствовать никакому языку, даже диалектному, даже примитивному. Одни полагали, что буква может воздействовать на стоящую рядом, и что значение букв MCV в третьей строчке страницы 71 не совпадает со значением тех же букв в другом порядке и на другой странице. Но это туманное утверждение не имело успеха. Другие считали написанные криптограммой. Эта догадка была всюду принята, хотя и не в том смысле, который имели в виду те, кто ее выдвинул. Лет 500 назад начальник одного из высших шестигранников обнаружил книгу, такую же путанную, как и все другие. Раньше на каждые три шестигранника приходился один человек. Самоубийство и легочные заболевания нарушили это соотношение. Невыразимо грустно вспомнить, как иногда я странствовал много ночей подряд по коридорам и ажурным лестницам, ни разу не встретив библиотекаря. Но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку бродячему расшифровщику, который сказал, что текст написан по-португальски. Другие считали, что на идише. Не прошло и века, как язык был определен. Самоедско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического. Удалось понять и содержание. Заметки по комбинаторному анализу, иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов. Расстояние между строками и буквами, точки, запятой, 22 букв алфавита. Он же обосновал явления, отмечавшиеся всеми странниками. Во всей огромной библиотеке нет двух одинаковых книг.